Глава вторая. «Давай замолвлю за тебя словечко», — предлагает Оксана, моя подруга. Она работает в каком-то очень крутом офисе с секретарем. Но совсем скоро уходит в декретный отпуск, и ей нужно найти человека на свое место в ближайшие пару недель. «Мне очень нужна работа», — отвечает с энтузиазмом. «Конечно, стабильный заработок решит множество моих проблем. А если верить ее словам, зарплаты в офисе платят хорошие». «Вот и отлично!» – радуется девушка. Мы сидим на лавочке возле дома. Она поглаживает сильно округлившийся живот, и мне даже видно, как ребенок внутри толкается. Кажется, совсем недавно я сама ходила с таким пузом. Но вот, время бежит, и Димка крутится рядом с лавочкой, что-то болтая себе под нос. Но я должна признаться, что никогда раньше мне не приходилось работать секретарем. Моя пугливая натура хочет в безопасную оболочку, несмотря на то, что в руки плывет неслыханная удача. Как твой шеф отнесется к тому, что в помощнице ему достанется человек без опыта работы? Оксана еще раз огладила живот, скривилась от очередного толчка. «Не переживай, я тебя всему научу», – заверяет она меня, улыбнувшись. «Там нет ничего сложного. К шефу подход свой нужен. Он любит, когда все предсказуемо». «В смысле?» «Какая же я трусиха! Меня еще никто не берет на работу, а я уже пугаюсь». «Ну, ты просто должна выполнять все четко и только то, что он говорит», — поясняет Оксана. «И никогда не делать так, как считаешь, будет лучше». «Да что я могу там считать?» — вырвалось у меня нервное. «Я же не могу знать, как надо и как нет. По-моему, делать, как говорят, это самое простое, что только можно придумать». Из-за тучи показалось солнышко. Оксана зажмурилась, когда оно осветило ее лицо. «Ты даже не представляешь, как люди любят проявлять инициативу там, где не надо», — говорит подруга. «А вот ты так не делай. Только строго следуй инструкциям и указаниям, и проблем не будет». Странное какое-то требование. Казалось бы, все наоборот должно быть. Разве не нужны активные и инициативные? Так обычно пишут в объявлениях о работе. А тут все наоборот. Может, ему нужен робот, а не живой человек? «Не волнуйся», – заверяю Оксану. «Со мной таких проблем не будет». И в этом я уверена. Если она говорит правду, то это просто идеальная должность для меня. Быть тише воды – мое любимое занятие. И я всегда отличалась усидчивостью и способностью послушно выполнять все, что от меня требуется. Но не может же быть все так просто. У кого-то другого, да, запросто. Но только не в моей жизни, не с моим везением. Или все-таки Бог услышал мои молитвы? Смотрю на Оксану, потом на маленького Диму. С кем мне оставить ребенка? Я же ни разу об этом не задумывалась. Кстати, моя племянница охотно посидит с твоим пацаном за небольшие деньги, говорит вдруг подруга. Открываю от удивления рот. Мне кажется, или жизнь начинает налаживаться. Даже не верится, что такое возможно в моей реальности. Правда? Не могу поверить своей удачи. Но не может же быть без подвоха. «Да», — уверяет Оксана. «Она со школы приходит в 2 часа». «Ага, вот и подвох. А сколько лет твоей племяннице?» Пальцы от волнения комкают ткань джинсов. Хочется вытереть запотевшие ладони. 14, — говорит Оксана. Но она тут же спохватывается, понимая мою реакцию. «Но ты не волнуйся, она очень старательная девочка». «Да, Может и так. Но ей же только 14. Она сама еще ребенок. А впрочем, какой у меня выбор? Можно подумать, у двери в квартиру выстроилась очередь из профессиональных нянь. И все они с высшим образованием. Да за те деньги, которые я смогу платить, хорошо, если хоть кого-то удастся найти. Хорошо, говорю. Да, не самый лучший вариант, но другого у меня нет. Когда нужно прийти на собеседование? Я завтра шефу про тебя шепну, а потом тебе позвоню и скажу дату и время. Согласно киваю. Спасибо, говорю искренне. Быть может, это мой единственный шанс встать на ноги и выбраться из той ямы, в которой оказались мы с сыном. Огромное тебе спасибо. Оксана машет рукой. Ой, да ладно, улыбается девушка. Пока не за что благодарить. Уверена, она даже не осознает, что для меня значит ее помощь. Конечно, ей нужно решить свою проблему. И скорее найти кого-то на время своего отсутствия. Но для меня сейчас ее предложение как свет в конце туннеля. На следующий день Оксана позвонила и сказала прийти в офис через 2 дня. Нервное дрожание коленок я поборола бурной деятельностью по разбору гардероба. Раньше мне было неважно, что носить. Обычно хватало джинсов и футболки. Теперь же я должна все продумать и выглядеть строго и по-деловому. Да только мало что в моем шкафу годится для ответственной цели. Удалось только отыскать черные брюки, слишком плотные для теплого лета. Зато классического кроя и со стрелками. И к ним нашлась простая голубая рубашка с длинным рукавом. И тоже не совсем по погоде. Но выбирать не приходится. Вот устроюсь в офис, получу зарплату и обзаведусь парочкой приличных нарядов. Буду, как все, рано утром спешить на работу, попивая кофе из бумажного стаканчика. Но до этого момента еще нужно суметь произвести хорошее впечатление. В назначенное время приезжаю к высотному зданию в центре города. Я и раньше его видела, но мне никогда не доводилось бывать внутри. С интересом заглядываю сквозь огромные окна, подхожу к стеклянной двери. Она сдвинулась и открылась прямо передо мной, автоматически пропуская каждого визитера. Собрав в кулак все мужество, шагаю вперед. «Здравствуйте! Вы к кому?» Приветствует меня девушка за стойкой регистрации, как в гостинице. Хорошо, что Оксана предупредила меня о том, что вход в здание только по пропускам. Иначе я бы оказалась не готова к такому приему и от страха убежала прочь. «Здравствуйте!» Отзываюсь, подходя к стойке. «Я на собеседование». «Ваш паспорт?» «Да, конечно». Внутрь по-другому не попасть. Оксана предупредила и о том, чтобы я обязательно взяла с собой документ. Достаю паспорт из сумочки, протягиваю девушке. Она быстро вносит в компьютер мои данные, возвращает мне документ. «Проходите», — говорит она. «Турникет справа». «Спасибо», — киваю. Иду к турникету, прохожу и иду прямо к лифтам. Оксана подробно рассказала мне, как пройти к ее шефу. Осталось только перестать дрожать. И самое главное, не думать во время собеседования о том, что мой ребенок сейчас не самый взрослый няней. Остается только мысленно молиться о том, чтобы все прошло хорошо. Лифт быстро поднимает меня наверх. Выхожу и иду по коридору, пока не упираюсь в большую дубовую дверь. Стучусь, а потом аккуратно просовываю внутрь голову. «А, это ты!» – подмигивает Оксана. Оказывается, это только приемная, а кабинет начальника за еще одной дверью. Сейчас скажу шефу, что ты пришла». Она нажимает кнопку на телефоне, поднимает трубку. «К вам пришли на собеседование», сообщает девушка в трубку телефона. «Хорошо. С замиранием сердца жду, стараясь не умереть от паники. Ты можешь войти». Оксана улыбается мне, подмигнув. «Угу», киваю. «Не бойся», подбадривает подруга. «Он нормальный мужик. Все будет хорошо». Мне бы ее уверенность. Но не спорю, иду к двери и робко стучусь в нее. «Войдите», слышится из-за двери уверенный мужской голос.